Я кое-чему научился за эти 2 дня. Я понял, что ни один человек не имеет права устанавливать время смерти других. Я считаю, что эта власть дана только Всевышнему. И, голос его сорвался, я просто прошу вас молиться, чтобы сегодня утром Господь пощадил Нила, Шерон и Рональда. По щекам Стива катились слезы. Дайте мне пройти. Репортеры тихо расступились, Роджер и Хью побежали за ним, когда он ринулся через улицу. Гленда смотрела через дверь. Открыв ее, она обняла Стива. «Поплачь, дорогой», — сказала она тихо. «Не бойся. Я не могу их отпустить», — закричал он судорожно. «Я не могу их потерять». Она дала ему выплакаться, обнимая широкие вздымающиеся плечи. «Если бы я вспомнила раньше», — мучительно думала она, — «о, Боже, я опоздала со своей помощью». Она чувствовала, как он дрожит, пытаясь сдержать рыдание. «Прости, Гленда, ты так намучилась, плохо себя чувствовала. Со мной все нормально. Стив, хочешь или нет, но ты выпьешь чашку чая и съешь гренок. Ты 2 дня не ел и не спал». Они двинулись в столовую. «Мистер Петерсон», — осторожно заговорил Хью, — «снимки Шерон и Нила выйдут в спецвыпусках утренних газет. Их покажут на всех телеканалах. Кто-нибудь мог их видеть, видеть что-либо?» «Неужели вы думаете, что он выставлял их на всеобщее обозрение?» — горько спросил Стив. «Кто-то мог заметить необычные действия, услышать один из этих звонков, услышать разговоры людей в баре». Мэриан заварила чай. Дверь между кухней и гостиной была открыта, и она слышала разговор. «Бедный, бедный мистер Петерсон. Неудивительно, что он казался таким грубым, когда она заговорила с ним. Он с ума сходил из-за похищения мальчика. Она еще больше расстроила его, заговорив о Ниле. Нельзя судить людей. Никогда не знаешь, какое горе они несут в себе. Может, если он выпьет чаю...» Она принесла заварной чайник. Стив закрыл лицо руками. «Мистер Петерсон», — сказала она мягко, — «позвольте налить вам горячего чая». Одной рукой она взяла его чашку, а другой стала наливать чай. Стив медленно отнял руки от лица. В следующую секунду чайник летел через стол, опрокидывая сахарницу. Поток коричневой жидкости заливал клеенчатые подставки в цветочек. Гленда, Роджер и Хью вскочили. В ужасе они смотрели, как Стив схватил перепуганную Мэриан за руки. «Где вы взяли это кольцо?» — закричал он. «Где вы взяли кольцо?» Глава 44. В тюрьме Сомерс Кейт Томпсон поцеловала на прощание сына. Невидящими глазами смотрела она на выбритый, словно монашеская танзура, участок на его голове, на разрезы по бокам брючин. Она не плакала, когда молодые сильные руки обхватили ее, прижала к себе его лицо. «Будь смелым, дорогой». «Буду. Боб обещал заботиться о тебе, мама». Она ушла. Боб решил остаться до конца. Она знала, что будет легче, если она уйдет. Легче для него. Под пронзительным ветром она шла из тюрьмы в город. Подъехала полицейская машина. «Позвольте подвезти вас, мэм». «Спасибо». Она с достоинством села в машину. «Вы остановились в мотеле, миссис Томпсон?» «Нет. Отвезите меня в церковь Святого Бернарда, пожалуйста». Утренние мессы уже закончились. Церковь опустела. Миссис Томпсон опустилась на колени перед статуей Девы Марии. «Будь с ним до конца. Забери горечь из его сердца. Ты, отдавшая своего невинного сына, помоги мне, если я должна пожертвовать своим». Глава 45. Дрожащая Мэриан пыталась заговорить, но не могла. Во рту пересохло, в горле стоял комок, язык потяжелел, чай обжег руку, палец горел в том месте, где с него сорвал кольцо мистер Петерсон. Они все смотрели на нее так, будто ненавидели. Мистер Петерсон сильнее сдавил ее запястье. «Где вы взяли это кольцо?» — закричал он снова. «Я нашла его!» — голос ее задрожал и сорвался. «Вы нашли его!» — Хью оттолкнул Стива от Мэриан. Интонация сочилась презрением. «Вы нашли его?» «Да, «Где?» «В своей машине». Хью фыркнул и посмотрел на Стива. «Вы уверены, что именно это кольцо подарили Шерон, Мартин?» «Абсолютно. Я купил его в мексиканской деревне. Другого такого не существует. Посмотрите!» Он бросил кольцо Хью. «Пощупайте бороздку по левому краю ободка». Хью провел пальцем по кольцу. Лицо его окаменело. «Где ваше пальто, миссис Воглер? Вы едете на допрос?» Он почти выплюнул предупреждение о правах. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Вы имеете право на адвоката. Пойдемте». «Черт бы вас побрал! Не говорите ей, что она имеет право молчать! Вы с ума сошли? Она не имеет права молчать!» Лицо Гленды стало ледяным. Она смотрела на Мэриан с отвращением и гневом. «Вы говорили об Арте сегодня утром», — обвиняюще сказала она. «Вы говорили, что он починил вам машину. Как вы могли? Как могли вы, женщина, имеющая детей, участвовать в этом?» Хью резко развернулся. «Она говорила об Арте?» «Да». «Где он?» — требовал ответа Стив. «Где он их держит?» «Боже мой, в первую же минуту знакомства вы говорили о Ниле». «Стив, Стив, успокойся». Роджер схватил его за рукав. Мэриан чувствовала, что теряет сознание. Она присвоила чужое кольцо, и они решили, что она связана с похищением. Как переубедить их? Голова кружилась, и у нее плыло перед глазами. «Надо позвонить Джиму. Они обязаны позвонить Джиму. Он поможет ей. Приедет и расскажет, что машину украли, и она нашла в ней кольцо. Он заставит их поверить ей». Комната закружилась. Мэриан схватилась за стол. Стив подскочил и подхватил ее. Затуманенным взглядом она увидела боль в его глазах и от жалости к нему успокоилась. Схватившись за Стива, преодолела дурноту. «Мистер Петерсон», — она уже могла говорить, — «она должна говорить. Я никому не причиняла вреда. Я хочу вам помочь. Я действительно нашла кольцо в нашей машине. Нашу машину угнали в понедельник вечером. Арти только что ее отремонтировал». Стив посмотрел в испуганное серьезное лицо, правдивые глаза. Потом смысл услышанного дошел до него. «Угнали! Вашу машину угнали в понедельник вечером? Господи, неужели еще есть шанс найти их?» «Позвольте мне заняться этим, мистер Петерсон», — вмешался Хью. Он подвинул стул, помог Мэриан сесть. «Миссис Воглер, если вы говорите правду, вы должны помочь нам. Насколько хорошо вы знаете Арти?» «Ну, не очень хорошо. Он неплохой механик. Я забрала у него машину в воскресенье, а потом в понедельник вечером я пошла в кино на 4 часа в Карли-сквер. Припарковалась на стоянке у кинотеатра. Когда я вернулась, примерно в 7:30, ее не было». «Значит, он знал состояние машины», — заключил Хью. «А он знал, что вы идете в кино?» «Мог знать». Мэриан нахмурилась, думалось тяжело. «Да, мы говорили об этом в его мастерской. А потом он наполнил бензобак. Сказал, что это подарок, потому что работа оказалась дорогой». «Помнишь, я сказала, что это темная широкая машина?» — пробормотала Гленда. «Миссис Воглер, это очень важно. Где нашли вашу машину?» «В Нью-Йорке. Ее отбуксировала полиция за парковку в запрещенном месте». «Где? Вы случайно не знаете, где ее нашли?» Мэриан попыталась сосредоточиться. «У гостиницы, у какой-то гостиницы». «Миссис Воглер, постарайтесь вспомнить, у какой гостиницы?» Мэриан покачала головой. «Не могу». «А ваш муж помнит?» «Да, но он сегодня на дальнем объекте. Вам придется позвонить на завод и выяснить, могут ли они его найти». «Какой номер у вашей машины, миссис Воглер?» Мэриан быстро продиктовала номер. «Какая же гостиница? Джим ведь называл улицу. Почему? Столько времени уйдет, чтобы найти Джима, проверить записи о буксировке. Надо вспомнить. Старая машина, на улице с простым названием. Так сказал Джим». «Нет. Он сказал, что квартал назвали в честь семьи, которая всегда жила на этой улице. Вандербилт-авеню, — закричала она. — Точно. Муж сказал, что нашу машину бросили на Вандербилт-авеню перед какой-то гостиницей Билтмар». Хью бросился к телефону и позвонил в офис ФБР в Нью-Йорке, отдал скорострельные приказы «доложите сразу». Он положил трубку. «В Билтмор отправился агент со старым снимком Таггерта из нашего архива. Будем надеяться, он не сильно изменился. и они смогут нам помочь. Потянулось ожидание. Прошло несколько минут. «Пожалуйста», — молился Стив. «Господи, пожалуйста». Зазвонил телефон, Хью схватил трубку. «Что выяснили?» Выслушав, он заорал. «Господи Иисусе, нужен вертолет!» Положил трубку и повернулся к Стиву. Клерк у стойки регистрации уверенно опознал некоего А.Р. Ренара, поселившегося в воскресенье вечером. В гараже Билтмора он держал темно-зеленый жук, выписался сегодня утром. «Ренар, это же лиса по-французски!» — закричала Гленда. «Именно», — подтвердил Хью. «Он был...» Стив схватился за стол. Он был один. Но клерк запомнил, что он уходил и приходил в неурочное время, иногда отсутствовал недолго и, вероятно, держал Шерон и Нила где-то в центре. «Помните, Джим Оуэнс услышал шум поездов на кассете?» «У нас нет времени, совсем нет времени», — горько сказал Стив. «Что толку от этой информации?» «Я отправляю вертолет к Pan American». Pan American Building — небоскреб в Нью-Йорке, находится севернее центрального вокзала и соединен с ним эскалатором. На крыше здания есть вертолетная площадка. «Они подготовят площадку. Если мы вовремя перехватим Таггерта, мы заставим его говорить. Если не успеем, все равно искать нужно в районе Билтмора. Вы едете?» Гленда посмотрела на часы. 10:30, — сказала она бесстрастно. Глава 46. Отец Кеннеди сидел за своим столом в пасторском доме Святой Моники и слушал новости. Вспоминая измученное лицо Стивена Петерсона, когда тот приехал за пакетом, он покачал головой. Неудивительно, что тот был в таком состоянии. Есть ли надежда вовремя найти ребенка и молодую женщину? Где произойдет взрыв? И сколько еще людей погибнет? Зазвонил телефон. Священник устало взял трубку. Отец Кеннеди. «Спасибо за доставку пакета, который я оставил у алтаря вчера вечером, падре. Это Фокс». У отца Кеннеди сжалось горло. Прессе сказали только, что кассету нашли в церкви. «Что? Не надо вопросов. Прошу, позвоните Стиву Петерсону от меня и дайте ему еще одну подсказку. Скажите, что бомба взорвется в транспортном центре Нью-Йорка. Он может копать там». Глава 47. Фокс медленно шел через зал ожидания к крытому трапу в самолет. От предчувствия опасности, явного как сигнал тревоги, все тело пробивало дрожь. Глаза беспокойно бегали. Пассажиры не обращали на него внимания, занимаясь своей ручной кладью, плоскими сумками или портфелями и держа наготове посадочные талоны. Он посмотрел на свой талон, аккуратно положенный в конверт с билетом. В другой руке он сжимал старый черный чемодан. Топот! Вот оно, топот бегущих ног. Полиция! Он выронил билет, перепрыгнул через низкий барьер между посадочной зоной и коридором. К нему быстро бежали двое мужчин. В отчаянии он огляделся и в 50 футах заметил дверь аварийного выхода. Она должна вести на взлетное поле. Чемодан! Бежать с чемоданом он не сможет! После короткого колебания Фокс отшвырнул его. Чемодан ударился о каменный пол, проехал несколько дюймов и раскрылся. По коридору разлетелись деньги. «Остановитесь, или будем стрелять!» — раздался повелительный голос. Фокс распахнул дверь аварийного выхода. Раздался громкий звон. Он захлопнул ее за собой и помчался через поле. Самолет на «Феникс» был совсем рядом. У левого крыла стоял маленький фургон обслуживания с заведенным двигателем. Водитель как раз возвращался к нему. Фокс напал сзади и оглушил страшным ударом в затылок. Водитель охнул и повалился на землю. Отбросив тело с дороги, Фокс запрыгнул в фургон. Изо всех сил, давя на газ, обогнул самолет. Они не посмеют стрелять, пока самолет у них на пути. Копы сейчас погонятся за ним или направят машины, чтобы преградить ему дорогу. Рискованно выходить из фургона. Еще рискованно оставаться в нем. Взлетные полосы огорожены или ведут в Саунд. Если он поедет по одной из них, окажется в ловушке. Они ищут человека, едущего в фургоне обслуживания по взлетному полю. В терминале они его искать не будут. Фокс заметил точно такой же фургон, припаркованный перед ангаром, подъехал к нему и остановился. На пассажирском сиденье лежала потрепанная книга. Он быстро глянул на нее. Что-то про заявки и поставки. Схватив книгу, Фокс выскочил из фургона. Дверь с надписью «Посторонний вход воспрещен» открывалась. Он склонился над книгой и схватился за дверь. Симпатичная молодая женщина в униформе взглянула на его книгу и пробежала мимо. Его походка стала стремительной, но солидной. Он прошел по маленькому коридору с личными кабинетами и через минуту оказался в зоне вылета. Охрана аэропорта бежала мимо к взлетному полю. Не обращая на них внимания, он миновал терминал, вышел на обочину и поймал такси. «Куда едем?» — спросил водитель. «На центральный вокзал». Он вынул $20, свои последние деньги, как можно быстрее. У меня отменили рейс, и мне нужно успеть на поезд в 11:30. Водитель оказался мальчишкой, не старше 22 лет. «Впритык успеем, мистер. Дороги хорошие, машин немного». Он нажал педаль газа. «Держитесь». Фокс откинулся на спинку сиденья. Его прошиб ледяной пот. «Они знают, кто он. Могут посмотреть его дело». Кто-нибудь может сказать, раньше он работал в устричном баре посудомойщиком? Могут подумать о комнате и отправиться ее искать. Бомба соединена с часами. Если кто-то войдет в комнату, то успеет вывести Шерон и Нила и, возможно, деактивировать бомбу. Нет, скорее всего, она взорвется от прикосновения. Она слишком чувствительна. Нельзя было еще раз звонить. Все из-за Шерон. Надо было придушить ее вчера. Он вспомнил, как сдавил ей шею, коснулся пульсирующей жилки на горле. Других он не трогал руками, просто завязывал и затягивал шарфы или пояса, а с ней руки горели от потребности обхватить это горло. Она все испортила, обманула его, притворилась, что любит, смотрела на него, даже с экрана, словно хочет его и ждет, чтобы он ее увез. А вчера обняла его и попыталась вытащить пистолет. Такая же дрянь, еще хуже остальных, всех этих женщин в детских домах, матрон в тюрьме, которые отталкивали его, когда он пытался их поцеловать. Прекрати, не смей. Не надо было вести Шерон в комнату. Если бы он просто взял мальчишку, ничего бы не случилось. Она заставила его забрать ее. И сейчас деньги уплыли от него. Полиция знает, кто он, а ему нужно где-то спрятаться. Но он убьет ее первой. Правда, сейчас они как раз эвакуируют людей из терминалов, аэропортов. О комнате они вряд ли так быстро догадаются. Бомба для нее слишком хорошо. Нет, он будет смотреть, как она умирает. Он скажет ей, что собирается сделать. Послушает, как она будет его умолять, а потом сдавит ей горло. Фокс закрыл глаза и сглотнул, несмотря на сухость во рту. От возбуждения звенело в ушах. В терминале уйдет 4-5 минут. Если он доберется до комнаты в 11:27, то успеет, а убежать можно по тоннелю под парк-авеню. И хотя у него нет магнитофона, он запомнит хрипы Шерон, он хотел запомнить, и засыпать, вспоминая ее предсмертные хрипы. Мальчик, его он просто оставит, пусть бомба позаботится о нем, о вонючих копах,